Но, чтобы на этом поприще достигнуть возможного совершенства, недоставало ему одного – прилежания. Басни избрал он не потому, чтобы почитал их единственной стезею, могущей вести его к известности и славе, а потому что находил ее удобнейшей, легчайшую и прибыльнейшую. О Шаховском, с которым я после так коротко был знаком, о его слабостях и достоинствах, нахожу, что здесь еще не место говорить. Что сказать о лицедеях наших того времени? Начнем с трагических, с Яковлева и Каратыгиной. Первому искусство ничего не дало, природа – все. Мужественное лицо, высокий стройный стан, орган звучный и громкий, но всеми дарами ее не умел он воспользоваться. Я не виню его. Говорят, что у Дмитриевского не было образцов. Напрасно. Он видел их за границей и по ним образовал природный дар свой, весьма необыкновенный. Когда он воротился и показался на сцене, в Петербурге не было ни одного иностранного театра, и он имел судьями и зрителями двор, лучшее общество и много людей, которые сами образцы его видели. Яковлев играл перед многочисленной толпой, которой самая малая часть принадлежала к среднему состоянию. Остальное было ближе к простонародью, даже к черни. Как актеру не искать рукоплесканий? И как, желая нравиться такой публике, не исказить свой талант? А как в этом роде посредственности быть не может, то Яковлев был, мало сказать, что плох. Он был сквернен. От неистовых криков и частого употребления водки голос его осип, и он свирепствовал истинно карикатурно. Подруга его на сцене, и, как утверждали в домашней жизни, госпожа Каратыгина, жена плохого актера, игравшего молодых людей в комедии, была довольно красива, но играла нехорошо, все всхлипывало, и не глаза, а горло казалось у нее вечно исполненным слез. Кто знает, ныне, может быть, ими бы восхищались. Так мнения и вкусы переменились. Трагедий было мало. Все прежние, майковские, николаевские и даже некоторые сумаруковские брошены, а об Озерове еще не было слышно. Играли покамест плохо переведенные, чудовищные немецкие драмы. И ими обуревался, и им хлопал площадной партер. В мире был когда-то народ, у которого чувство изящного проникло во все состояния. Он давно уже исчез. Был другой народ, завоевавший богатство целого цвета и в числе их, как сокровище, захвативший у первого чистоту и строгость вкуса его. От него осталось его громкое имя. После столетий этот правильный вкус явился у третьего народа, некогда второму подвластного. Ознаменованные печатью сего вкуса, литературные произведения его распространили его влияние и язык по всей Европе. И прежде, нежели мечом посягнул он на свободу народов, уже ему покорила их лира. Когда этот народ стал терзать себя и соседей и все опрокидывать, еще высоко стояла среди него сия венчанная лира. И он не переставал ей поклоняться. Теперь она не разбита, но валяется в прахе. Нет, классицизм и желание владеть миром не могли быть врожденным чувством у потомства легкомысленных галлов и черствых франков. Первый был одно подражание и долго господствовавшая мода. Другое родилось и умерло в голове единого человека, итальянца, потомка римлян, Наполеона. Когда Европа уняла Францию, то несколько времени она гневалась, волновалась, но неприметным образом принимала уставы своих соседей, англичан и немцев. Все готско-тевтонское, как нечто родное и так непринужденно в ней возобладало и выдавило, так сказать, мечты о древнем величии Рима. Тем лучше. Я чуть было не сказал «для нашей будущности», но вспомнил и наше идолопоклонство не одной уже Франции, но в совокупности с ней целой Европе. Какое отступление! И все это по случаю игры Яковлева, правда, непонятого и опередившего свой век. Теперь немного слов еще о тогдашнем нашем театре. Комедия шла немного лучше трагедии. Рахманова в ролях сердитых сварливых старух, какими были тогда в русских провинциях все старухи, от бездействия и скуки терзавшие все им подвластное, и Пономарев, олицетворенное подьячество, были оригинально забавны. Между невыпущенными еще воспитанниками и воспитанницами тогда уже существовавшей театральной школы начинали в комедии являться талантики.